Поход на море. Звонила мама. Я слушал, она говорила. Сегодня он опять потянул меня на море. Море, конечно, чудесное, но с ним это же туда-сюда пешком. А сколько я могу пешком? Так назад я уже не могла. Но ты бы видел, что он мне устроил. Я говорю, у меня нога, а он мне это 7 шекелей. Я встала и не с места, ты же меня знаешь. В общем, поехала я за 7 шекелей, а он за 7 пошел пешком. И что ты думаешь? Через полчаса звонит. Где ты? Но не в смысле, где я, а в смысле, где он. Представляешь, ему захотелось срезать, и он заблудился. 100 лет ходит этой дорогой, а сегодня вдруг решил срезать. Я, как услышала, обмерла. Представь, я тут уже блинчики жарю, а он там потерялся. Где ты, кричу? А он не знает. Людей спроси! Тут никого, говорит. Осмотрись, что видишь. И он бросает мне трубку. Я тут жарю блинчики, места себе не нахожу, а он там бросает мне трубку. Стой, перезваниваю, я уже иду. Бросаю сковородку и бегом. Но тут перезванивает он. Ты куда? Орет. Я же не знаю, где я. Представь, я ради него блинчики бросила, а он мне ты куда? Туда, кричу, стой, не двигайся, я иду, где ты срезал. Но ты же не знаешь, где я срезал? А где ты уже мог срезать, кричу? Бросаю трубку и бегом. Стой, перезванивает он. Замри и не шагу, иначе тебя не найду. Представляешь, это кто кого ищет? Себя орет, найду, а тебя нет. И опять бросает трубку. Я перезваниваю уже на бегу. Где ты? И он отвечает, что уже знает, что нашелся, и спрашивает, где я. То есть уже не где он, а где я. А я уже и сама не знаю. Дома какие-то, пальмы. Я где-то срезала. Где ты? Орет он мне. У людей спроси, а смотри, что видишь. И тут я бросаю ему трубку, точно как он мне. Представляешь, как на море сходили?